сожалению, сущности любви. Песни и мелодии слагают, далеки от сути далеки. Узкою тропою к торжеству любви, жертвуя собою, если б мы умели любить на самом деле, непременно к цели бы дошли. Слух ласкают лестные признания, и от них кружится голова. Но случись постигнут испытания, что от слов останется тогда? Узкою тропою к торжеству любви, жертвуя собою, если б мы умели любить на самом деле, непременно к цели бы дошли. Глубины Божьих откровений, обретая их, мы сможем жить, проявляя святость и терпение, ближнему от сердца послужить. Узкою тропою к торжеству любви, жертвуя собою, если бы умели любить на самом деле, непременно к цели бы дошли.